Кто он такой? Учитель. Сашурку нашу в гимназию готовит. Из поднадзорных? Да, студент-медик. В госпитале помогает мне. Очень дельный. Уж вы и выберете учителя для девочки. Каторжник бывший. Нет. Сослан был в Якутскую область, отбыл срок и вернулся. А чем он, собственно, интересует вас, Владимир Иванович? Что-то я его несколько раз у нас в Броварне видел. То около завода, то около хат, где мои рабочие живут. Папа объясняет Владимиру Ивановичу, что Павел Григорьевич недурно рисует, бродит по окрестностям, зарисовывает пейзажи. «Скажите этому господину!» Голос Владимира Ивановича звучит почти угрожающе. «Скажите ему, чтобы ко мне в Броварню не шатался, а не то я на нем такой пейзаж разрисую!» «А вы это ему сами скажите!» — предлагает папа. «И не задавайте мне загадок! Что вы всем этим хотите сказать?» А то, что все эти ваши ссыльные, поднадзорные, ну, одним словом, господа революционеры, они рабочих мутят. Желательно им почему-то, чтобы 1 мая все рабочие бастовали. А мне всякий день забастовки просто нож в горло. Пасха скоро. Сколько людям пива нужно, представляете? Эта ихняя забастовка мне пасхальное пиво зарежет. Убытки, представляете? Рабочему день бастовать, ну, не получит он за этот день свои 20-30 копеек. Не поест один день, что ему, он привык. А мне это сотни, тысячи рублей, шутите? Папа не успевает ответить. В комнату с веселым щебетом влетают Рита, Зоя и тетя Женя. На Зое и Рите новенькие, только что купленные шляпки и светлой соломки. Вокруг тульги изящно выложены гирляндой искусственные ветки. Листья как живые. На ногах у девочек бронзовые туфельки, тоже новенькие. Рита и Зоя скользят, кружатся по полу, чувствуя себя нарядными, хорошенькими. Все мы любуемся ими. «Весна!» — с умилением глядит на них тетя Женя. «Примавера! Боттичелли!» «Уж эта тетя Женя не может сказать попросту! Ах, какая прелесть! Ужасно красиво! Едем! Едем в зверинец!» По папиному настоянию мама тоже едет со мной в зверинец. Мы там пробудем 2-3 часа, а папа пока поспит. Ох, это спится он, бедный, в эти несколько дней. Когда мы спускаемся с лестницы, тетя Женя говорит Серафиме Павловне. «Я нарочно не купила девочкам шляпок с цветами или с лентами. Бантики, васильки, ромашки – это банально, это носят жук и жаба. А эти гирлянды листьев, посмотри, как изысканно!» По дороге в зверинец я спрашиваю у Риты и Зои. «А как те дети, которые приходили тогда к вам ужинать? Ну, Франка с Зосенькой, Антось, Колька?» «Ах, эти!» — вспоминает Зоя. «Ходят они к вам?» «Нет!» — отрезает Рита. «Больше не ходят». «Почему?» Сестры переглядываются, и Зоя, скорчив смешную гримаску, отвечает. «Надоели!» Глава 10. Зверинец. На краю большой пустой базарной площади, среди непролазной весенней грязи, навозных куч, оброненной с вазов соломы, поставлена громадная палатка. Словно зверолов, накинув этот брезент, накрыл им множество зверей. Из-под брезента доносятся звуки шарманки, рычание хищников, визг и крики обезьян. На боках палатки, словно отпотевших от пятен, разводов грязи и сырости, налеплены яркие афиши –